«Сдавайся, дрянь, тебе уже никуда не уйти». Он хотел добавить что-то еще, но его прервал тот, что с пепельной шерстью. «Сдавайся, бывшая королева, тогда твоя смерть будет быстрой». «Чего? Быстрая смерть?» Нерахия ухмыльнулась. «Да ты, видать, совсем страх потерял, залетный щенок. Ну да ничего, я вас быстро отучу бунтовать». Она вытянула вперед руку, но внезапно нахмурилась. Толпа, отхлынувшая было назад, вернулась, довольно зубоскаля. «Что такое, королева? Нет больше твоей магии». Командиры же даже не пошевелились и теперь откровенно насмехались. «Так, да». Нерахия прищурилась. «Ну ладно, я и без нее обойдусь». В воздухе раздался громкий звук щелчка, и пепельный завалился назад, взвыв от боли и заливая пол кровью из рассеченной глазницы, и в следующую секунду начался бой. Вся толпа на нечеловеческой скорости бросилась на Нерахию. Она ответила тем же. Металлическая пыль, в которую быстро превратился браслет, начало хаотичное движение по всему залу, благо целей было превеликое множество. Сама же Нерахия тоже постоянно перемещалась, причем со скоростью на порядок выше, чем у атакующих ее оборотней. Три удара, три разлетевшихся головы крашенных командиров, после чего кнут пришлось выкинуть. Ему на смену пришли резко удлинившиеся клыки и когти, последние достигали почти полуметра в длину. Отталкиваясь не только от пола, но и от стен с потолком, она атаковала с невероятной силой, убивая по десятку противников за один пролет. Впрочем, бунтовщиков обилие крови их собратьев, казалось, только раззадоривало. Нерахию тоже. Вот ее прямо в воздухе пытается схватить один из командиров, несколько быстрых взмахов когтями, и он уже падает вниз бесформенной грудой мяса. Металлическая пыль сносит головы двум оборотням, пытавшимся схватить Нерахию за ноги, а их тела используются, как еще одна точка опоры, после ее прыжка отдача уносит их на десяток метров. Приземлившись в самую толпу, королева неистово крутится, расставив когти лезвия в стороны, вихрь-прыжок, еще один вихрь, и в толпе образуются две прогалины, но стоит отвернуться, как они тут же заполняются новыми противниками. Каждый из оборотней пытается достать ее хоть чем-нибудь, мечом, топором, когтями или даже зубами, каждый из них хочет ее смерти. Резко ускорившись, Нерахия буквально впечатывает себя в оборотня, того просто разносит на куски, будто бы она разорвала его изнутри. Вся в крови, она заливисто смеется, секунду красуясь перед пораженными врагами, после чего вновь делает прыжок. Удар, вихрь, прыжок, удар, прыжок, вихрь, металлическая пыль в голову еще одному командиру, меньше секунды на осмотр поля боя. От некоторых ударов никак не увернуться, а потому расшитые узорами рубашка и штаны девушки быстро превращаются в бесполезные клочья, от которых она избавляется, теперь ее частично покрывает наспех выращенная костяная броня. Главная цель – три оставшихся командира, а потому, завидев в толпе синюю шерсть, она мгновенно совершает убийственно точный прыжок и разрезает голову оборотня напополам. Еще одного Нерахия достает металлической пылью, а последнему запрыгивает на плечи и вгрызается прямо в артерию, специально удлинив зубы. Однако оборотень неловко падает на спину, а на потерявшую равновесие Нерахию наваливается вся толпа, пытаясь задавить ее весом. Несколько секунд кажется, что им это удалось, но вскоре прямо через все тела вверх пробираются удлинившиеся когти и шипы. Усилие, и куча из тел разлетается в стороны, открывая вид на уже не девушку, но монстра с ее головой. А затем раздается хруст, рык, еще более громкий хруст, и гигантский топор, проломив костяную броню, сносит бывшей королеве голову. Над ее телом же стоит тот самый оборотень с пепельной шерстью, который, несмотря на потерю глаза и пять глубоких царапин на груди, медленно идет за отрубленной головой, а найдя ее, поднимает в воздух и издает победоносный рык. Бунтовщики отвечают ему тем же. «Услышь меня, народ оборотней, больше не будет королей, королев и прочей грязи. Отныне, оборотни, свободны», — громогласно завыл он. «Но наш поход еще не завершен. Когда-то давно наш единый народ по прихоти чужаков разделили на два. Нас учили ненавидеть друг друга и заставляли воевать между собой. Но теперь этому конец. Мы объединимся вновь и станем сильнее, чем когда-либо прежде. Эту голову», — пепельный поднял ее повыше, — «я отправлю к Эйнхильду, как знак наших намерений. А затем пойду вызволять из его лап свой, наш, народ. Кто со мной? Я, я, я». Захваченные общим порывом, оборотни дружно завыли. Из тронного зала вой перешел на площадь перед дворцом, а оттуда, на улице, и вскоре весь город знал о победе. На следующий день, когда пожары были потушены, а празднество завершено, по полупустым улицам проскакал одинокий всадник. Выехав в поле, он обернулся, чтобы посмотреть на город, город, который теперь был в руках его народа, а не каких-то чужаков. Мысль о победе и о скором воссоединении двух народов захватила его настолько, что он даже не заметил, как металлические серьги отделились от отрубленной головы и поднялись в воздух. Возможно, это было и к лучшему, по крайней мере, в последние мгновения жизни он был счастлив. Высушив тело оборотня до последней капли, Нерахея за несколько минут воссоздала себе тело, не идеальное, но вполне рабочее, а привести его в форму она сможет позже. Сосредоточившись, экс-королева вызвала в голове нужный образ. «Неви, да, все отлично, скоро буду у тебя, увидимся. Тише, красавица, тише». Нерахея потрепала по гриве кобылку гнедой масти, когда та с нетерпением прошлась по твердой земле. Трехдневный полет, пусть и со всеми удобствами, какие только может обеспечить твердая кровь, животному явно пришелся не по душе. Но альтернативой для кобылки была только смерть. Отпускать ее вблизи города оборотни девушка не могла, дабы не выдать кончину посыльного и не скомпрометировать Кайнхильда, как не могла и оставить где-нибудь по пути, земли здесь были слишком дикими и опасными. А убивать беззащитных животных Нерахея не любила. Вот оборотни, это совсем другое дело, ибо их беззащитными не решился бы назвать даже самый последний глупец. Нерахея с наслаждением выдохнула, наконец-то десяток лет ее правления подошел к концу, причем даже на несколько месяцев раньше установленного срока. А все потому, что наконец появился он, тот, которого все так долго ждали, и которому она должна будет доставить подарок. Но для начала стоило все же уточнить детали. А потому Нерахея запрыгнула на спину кобылки и неторопливо двинулась в сторону возвышающихся стен, в который раз любуясь видами. Величественный замок Двет, что сейчас предстал перед ней, Нерахея помнила еще хилой сторожевой башенкой, грозившейся развалиться на части или быть сдутой ветром в огромную пропасть, на краю которой она стояла. А город-крепость, расположившийся около него, практически безжизненной пустошью, на которую не ступали даже дикие звери. Все изменилось в тот момент, как Неви решила здесь поселиться, и теперь Нерахея с удовольствием любовалась общим пейзажем, а сам замок считала один из лучших архитектурных творений, которые ей довелось видеть в своей жизни, а ведь видела она немало всего, за свои-то 8 веков. 773 года поправила она себя, вспомнив давние слова Неви, та посоветовала ей не забывать считать свои года. Всего 4 года осталось до столь мистического числа, что содержит в себе аж 3 семерки. Девушка улыбнулась и направила лошадь к огромным воротам. Первым из трех, донжон, что был отстроен точно на месте древней башенки, располагался на краю третьего внутреннего кольца. Неви, вместе с другими братьями и сестрами, жила именно там. Второе кольцо населяли в основном уважаемые гости, а потому район пестрил всевозможными разумными расами: люди, дворфы, эльфы, тифлинги, безликие, скимрюки, дриады, наяды, зверолюди, кентавры, демоны, ехидны, валькирии и множество иных существ были приглашены сюда лично кем-то из третьего круга. Первый и самый большой круг населяли рабы, и пусть многим из них человеческие черты были не чужды, по опыту было выявлено, что они являли собой мусор, не способный к нормальному сосуществованию с другими расами, а потому и отношение к ним было соответственное. «Королева, рады вас видеть». Около ворот ее встретили несколько оборотней, и тут же начали подхалимничать. Это была часть той партии, которую она посылала сюда полгода назад. Нерахея молча скривилась, она-то надеялась, что не увидит их уродливые морды в ближайшие пару лет. «А ну-ка, в сторону, серенькие, а не то зацелую». К Нерахее быстро подползла одна из рахнит, что верхней половиной тела была прелестной девушкой, а нижней, гораздо менее прелестной гигантской паучихой. «Здравствуйте, госпожа Нирочка. Давайте сюда вашу прелестную шейку». Черноволосая девушка маняще потрясла своей голой грудью прямо перед глазами экс-королевы, надевая на нее пропускной амулет, после чего очаровательно улыбнулась. «Вы ж моя прелесть. Эх, все никак не зайдете ко мне на ночевочку. А я так жду». Девушка игриво провела языком по губам и подмигнула. Нерахии же вспомнилось, что аккуратные губки скрывают за собой пасть, которая может растягиваться в несколько раз, а длина языка у арахнидов достигает почти полметра. Пока что откажусь, Армиана, имя было изрядно сокращенным, но каждый раз менять глотку ради того, чтобы повторить смесь из щелчков и кликов, никто не собирался. Может быть, созрею лет через 100. Ой, так ведь вы так уже говорили 10 лет назад, арахнида расстроенно заломила руки. Тогда через 90, Нерахия улыбнулась, кивнула и направилась дальше. Как скажете, моя красавица, я буду смиренно ждать, донеслось ей вслед. В первый круг не попадают по ошибке. И конкретно эта раса, пусть и была одной из самых послушных, все равно оставалась расой монстров. Не самая привлекательная внешность сопровождалась еще более непривлекательной натурой. Большинства сложных эмоций природой варахнидов заложено не было, а потому все, что демонстрировалось, было скопировано и использовалось лишь в целях обмана. Тот же, кто попался бы на такой обман, после страстной ночи имел бы возможность узнать о традиции арахнидов пожирать своих партнеров. К тому же, способ приготовления еды у них был весьма гурманский. Мясо, причем живое, ценилось выше. Арахниды оплетали своей паутиной до состояния кокона, а затем заливали кислотой, дожидаясь, пока оно превратится в кашицу, которая затем вычерпывалась тем самым длинным языком. Пусть подобное и не могло убить Нерахию, однако, на ее взгляд, пока еще было слишком высокой ценой за ночь экзотического удовольствия. На воротах во второй круг ее встретили уже более приятные личности. Стоило ей спешиться, как к ней подлетела юркая эльфийка с разноцветными волосами. «Нера, ты наконец-то освободилась. Здесь столько всего произошло. Пришлось даже часть города потом перестраивать». Серединель крепко обняла ее и потерлась щекой, словно котенок. «Рад видеть тебя в добром здравии, Архиня. Надолго останешься». Крупный гориллообразный скимрюк в подобии мундира отсалютовал всеми тремя правыми руками, но обниматься благоразумно не полез, его габариты весьма контрастировали с двумя тоненькими ушастыми девушками. «И я тебя рада видеть, друг Яр», — Нерахия кивнула старому знакомому, не размыкая объятий с Сири. «Сомневаюсь, что надолго, но пару дней с тобой поболтать точно успею», — быстро успокоила она эльфийку, которая уже готовилась морщить личико. «Так мало. Сестренка, ну выбей себе хоть пару недель, мы же почти 10 лет не виделись». Эльфийка все равно жалостливо скривилась. Губы Нерахии растянулись в улыбке. Пусть даже после ее превращения они больше не были связаны отцовской кровью, ей все равно нравилось, когда Серединель ее так называла. «Я постараюсь, а ты заканчивай корчить рожи, ведешь себя так, будто тебе и сотни нет, а ведь скоро 1,5 стукнет. Да черта с два, сама мне когда-то говорила, что это самый свободный город в мире. Черта с два, ты-то откуда это выражение знаешь? Да просто леди Невискальдия, когда я попросила повторить наш эксперимент, именно так и сказала, черта с два. Мне понравилось, вот я и запомнила. И, кстати, я же теперь живу в другом районе, давай я проведу тебя. Нет, Сири, вначале мне все же надо поговорить с Неви, а потому уже я тебя найду», Нерахия махнула на прощание сестре, кивнула Драукьяру и направилась к третьим воротам, где охраны никогда не было. Дойдя до донжона, что высился среди двух- и трехэтажных крыльев и флигелей, Нерахия сразу же взлетела на пятый этаж, где ее уже дожидалась миловидная брюнетка с аккуратно собранными в конский хвост волосами. Из одежды на ней была черная рубашка с закатанными рукавами и такого же цвета штаны. Девушки обнялись, но прежде чем пройти внутрь, Нерахия оглянулась на город, что отсюда был виден, как на ладони. Она любила этот вид, как, очевидно, и хозяйка жилища. «Знаю, что Серединель расстроится, но пары недель у тебя не будет, только 5 дней. И то, первым и последним ей придется поделиться со мной, вначале поясню общий план, а в конце могут быть уточнения, если вдруг Янариану удастся узнать подробности». Нерахия не стала ни удивляться, ни перечить, только кивнула. Пусть она и хотела побыть немного с сестрой, однако и новое задание обещало быть гораздо интереснее предыдущего. А это точно он. Все-таки поинтересовалась девушка, хоть и смысла сомневаться в словах одного из братьев не было. «Точно», — Неви усмехнулась. «Я бы еще поверила в жуткое совпадение по именам, но его действия говорят сами за себя. Так что скоро сможешь с ним познакомиться». «Ага, Во второй раз Нерахия фыркнула и оскалилась вслед за сестрой. Главное, чтобы обстоятельства были иные, чем при первом знакомстве. Ну, ты-то уже не маленькая девочка, вряд ли дашь себя в обиду. Хотя, можешь попробовать сыграть перед ним жертву, чисто забавы ради. Неви отмахнулась и слегка повела рукой. На стол приземлились два бокала и склянка с эликсиром. Готово. Ну, чем раньше начнем, тем быстрее пройдет, пожала плечами Нерахия и несколько раз выдохнула. Скрестив ноги, девушки уселись на шкуры, которым был устлан пол, и, придвинувшись друг к другу, встретились взглядами. Радужка глаз обеих мгновенно стала красной, зрачки вытянулись до крестообразной формы, а затем их скрыл под собой кровавый купол, площадь которого освещалась всполохами бегущих по нему молний. Уязвимое состояние сестер продлилось не больше 10 минут, но когда защита развеялась, Нерахия уже лежала на полу с крепко стиснутыми зубами, ритмично делая вдохи и выдохи. Неви также придерживала рукой голову, однако пострадала значительно меньше, а потому разлила по бокалам густой эликсир, пахнущий разными травами. Раздался металлический звон бокалов, и вскоре Нерахия уже переползла на удобный диванчик, будто бы специально дожидавшийся там своего часа. Впрочем, скорее всего, так и было. Ух, как же я не люблю такой вот обмен данными. Экс-королева шипела сквозь зубы, даже не открывая глаз. Сколько, ты там говорила, должно пройти времени, чтобы к такому привыкнуть. Долго, коротко ответила Неви и усмехнулась. Хотя, если бы кое-кто тренировался почаще, то сейчас бы не страдал. Ага, но тогда бы я страдала за все те разы. Лучше уж потерпеть один раз, пусть и по-крупному. Хаем, по-моему же, наоборот, лучше страдать чаще, но не сильно, хотя это, пожалуй, вопрос излишне философский. Неви отставила пустой бокал, и голос ее потеплел. Но так как на философские вопросы ответов нет, а с делами мы закончили, как твои дела, ушастая бестия? Ха, губы Нерахии второй раз за день сами растянулись в улыбке. Это был хороший день. Ты заставляешь меня ностальгировать. Дела. Дела хорошо, девушка громко втянула воздух. И все же, я скучаю по временам, когда еще не умела и сотой доли того, что умею сейчас. Потому что тогда мы виделись гораздо чаще, и общение было другое. Хотела сказать, более близкое. Неви чуть приподняла уголки губ. Хотела, хотя на деле, девушка приоткрыла глаза и покосилась на собеседницу. Тогда ты мне врала, как сивый мерин, зараза, но было весело и как-то более ярко, более тепло. Выгораешь. Тон был более серьезный и бесконечно понимающий. Понемногу, Нерахия пожала плечами. Как-никак, скоро 800 стукнет. К счастью, вовсе не так быстро, как ты стращала, а может, как раз потому, что ты тогда стращала. Да и с памятью я регулярно упражняюсь, что еще делать, когда на задании скукотища. Думаю, еще этак лет 400 твоими умениями пользоваться не придется, а потом поглядим, не я первая, и наверняка не я последняя. Ты присматриваешься к Сири. Девушка повернула голову, чтобы проследить за эмоциями на лице собеседницы, хотя и понимала, что это ничего не даст. Я присматриваюсь ко всем во втором круге, Неви пожала плечами. Но опять же, никакого принуждения. Или ты настолько жалеешь, что получила, черт побери, бессмертие и такие силы. Да черта с два, вот о чем уж никогда не жалела. Как видишь, мой ответ не изменился с прошлого раза. Просто помню наши кровавые тренировки, маловато она для них. Слишком еще нежная и хрупкая душа, которая полгода назад своим детским экспериментом едва не разнесла мне полгорода. Многие начинали едва ли не с пеленок, я знаю, но для тебя она всегда будет слишком мала. Хотя я ведь никогда никого насильно не заставляю, ведь эта глупость есть превеликая. Девушки переглянулись и заливисто рассмеялись. Слушай, мне теперь интересно, как ты общаешься с тем же Кайнхильдом. Да и с остальными тоже, они ведь все старше меня и знают тебя еще дольше. На задании это понятно, но бывают у вас вот такие открытые разговоры. Нерахия с интересом взглянула на собеседницу. Бывают, Неви кивнула. Со всеми бывают, хоть и не часто. И все они уже предпочитают мысленное общение, а там все практически одним потоком идет, так что и перебивать нет нужды. Да и, Неви немного задумалась. Мой подход к каждому из вас немного различался, а времена были другие. Вот как. Наступила тишина, но вскоре Нерахия нарушила ее. «Эй, Неви, расскажи мне о чем-нибудь, как раньше, о чем еще не рассказывала, только без горького привкуса в конце, не хочу портить такой хороший день». «Хах, так ты же теперь будешь знать, что концовка будет хорошей. Ну ладно, раз уж так сложилось, расскажу-ка я тебе историю о трех сестрах и одном брате, кою я лично наблюдала и в которой подчас же лично участвовала. Примечание к части. Спасибо всем, кто прочитал. Буду рад вашим комментариям. Объективная критика, как и вопросы, только приветствуется». Глава 28. Неправильное путешествие. Просьба принцессы и волк-альбинос. 4 месяца начала тьмы и холода, 3127 года, вечер. «Не откажешь же ты девушке в такой простой просьбе». Альвира похлопала Дифуса по плечу и отошла в сторону, силясь сдержать улыбку. По виду юноши было понятно, что он сейчас предпочел бы увидеть перед собой отряд орков, а не разминающуюся химеру. «Я совсем не против помочь, просто не хочу случайно навредить. Не волнуйся, лучше ученику проиграю. Заплачу малым ожогом, сейчас, а не большим, по глупости». Позже Джумера присела еще пару раз и кивнула, обозначив свою готовность. «Но можно же обойтись и вообще без ожогов. Дифус, она же сама попросила, расслабься». Вампир передал вертел с мясом Мири, после чего огородил полупрозрачно-красным куполом импровизированную арену и скомандовал. Начали. Первые несколько огненных шаров по скорости могли посоперничать разве что с черепахой. И то, проиграли бы с треском. Дело пошло на лад только после чуть обиженного взгляда химеры. Дифус со вздохом увеличил скорость до той, какая была на тренировках. От одного огненного шара химера уклонялась играючи, благо маневрировать еще можно было во все стороны. С двумя и тремя тоже справлялась без особых проблем. Когда юноша добавил четвертый, Джумере уже пришлось продемонстрировать свою гибкость. Несколько раз она уходила на невероятных кульбитах, заставлявших зрителей аплодировать, стряхивая с рук капли жира от сытного обеда. Однако затем разгорячился уже и сам Дифус, а потому на следующей попытке в девушку полетело сразу 6 огненных шаров, пусть последний и несколько отставал от остальных. Пока Альвира ехидно комментировала такое рвение, химера в ответ резко увеличила скорость, ее очертания размылись и все снаряды пролетели мимо, а сама девушка вмиг оказалась около Дифуса и попыталась его схватить. Однако рефлексы у парня сработали на отлично, и в итоге Джумера с размаху впечаталась лицом прямо в физический барьер, после чего растеряла всю грацию и мешком бухнулась на землю, прикрывая разбитый лоб. «Нет, нет, нет, извини, я случайно, то есть, я просто не ожидал прыжка. Как ты? Можешь встать? Надо остановить кровь. Я в порядке. Успокойся. Просто царапина». Девушка попыталась встать, но тут же скривилась. «Ты не можешь подняться. Дерьмо. Это, наверное, сотрясение. Тогда нужно тебе. Я в порядке. Просто устала». «Ну, допустим, устала не ты, а твои мышцы, которые даже не успели восстановиться, как ты уже решила их перенапрячь. Дай ты им время на восстановление, месяц-два, и будешь как новенькая». Вампир мельком осмотрел химеру и повернулся к юноше. «Дифус, а ты заканчивай паниковать и вместе с глупой эльфийкой залечите ей лоб. Вроде как, в деревне ты начинал в роли универсала, авось еще не все забыл. Просто не люблю быть беспомощной. Хочу быстрее стать целой», — недовольно пояснила Джумера, пока эльфийка вместе с очнувшимся и вновь сосредоточенным Дифусом устраняли последствия столкновения. «Никто не любит, но быстрее, чем есть, не получится. Расслабься и дай себе время, благо у тебя здесь нет ни знакомых, ни цели получше, чем просто выжить». «Слушай, ты иногда просто мастер утешения», — хмыкнул Хаттер, поглядев на изменившееся лицо химеры. «Спасибо, что напомнил. Я и так знала, помнила. Неважно, забудь». Девушка угрюмо мотнула головой, а вампир мимоходом отметил на себе недовольный взгляд Дифуса. «Другая тема. Обо что? Я ударилась. Твердый воздух. Я бы сказал, скрепленный маной, но сути это не меняет. Этот простой, надежный, экономичный и при этом практически универсальный физический барьер – основная причина, по которой маги и доминируют над любыми другими воинами. Так что, при встрече с враждебным магом или нападай по-тихому и убивай одним ударом, или беги, все как с крупными хищниками». «Что?» – удивленный взгляд химеры слегка развеселил вампира. Представить тебя в каменных джунглях мне сложно, а вот в обычных, легко. А джунгли бывают каменными. Вампиру больше была интересна реакция Химеры, которая, кажется, все-таки приняла его слова к сведению, а потому к Дефусу он повернулся с небольшой задержкой. Бывают, да, но не суть. Вы лучше помогите ей встать и освобождайте арену, теперь наша с Альвирой очередь. Теперь настал ее черед удивляться. Оглянувшись на хихикающую зверодевушку, она поинтересовалась. Подстава, да, нет-нет, та замахала руками и продолжала хихикать. Просто ситуация забавная. Забавно ей, а мне тут после сытного обеда упражняться. Теперь Альвира отложила в сторону миску и нехотя поплелась к центру поляны. Только, пожалуйста, не говори выкладываться по полной, я не хочу себе заработать истощение за просто так. Значит, выкладывайся так, чтобы его не заработать. Мист восстановил защиту и заодно немного расширил область арены. Вперед! Несмотря на демонстрируемое нежелание сражаться, Альвира атаковала крайне резво, сразу же показав разницу между учеником и мастером. Если Дефус создавал огненные шары в паре метров от себя и только затем отправлял их в цель, девушка выдала сразу несколько серий огненных залпов из разных уголков арены. Кроме того, сами снаряды не распадались при промахе, а меняли курс движения, как только Альвира замечала, где находится вампир, ибо тот перемещался настолько быстро, что она постоянно теряла его из виду. Со стороны это смотрелось так, будто огненный рой гоняется за телепортирующейся мишенью. В один момент угроза сформировалась прямо за спиной вампира, однако тот вновь переместился, и огненная плеть прошла мимо, после чего присоединилась к рою. А затем, решив уж точно задеть вампира, девушка создала настоящий огненный шторм, заполнивший весь объем арены. Через 20 секунд бушующее пламя пропало, и посреди выжженной поляны осталась стоять только Альвира, подозрительно оглядывающаяся по сторонам. Так и не обнаружив вампира, она с немым вопросом повернулась к зрителям, двое из которых сидели, приоткрыв рты, только если у Дефуса это было выражением восторга, у Джумиры, ровно наоборот. Какого хрена? Он что, просто взял и свалил с арены? Девушка все-таки озвучила свои мысли и вновь огляделась, а в следующую секунду резво отпрыгнула в сторону. Из-под земли появился аккуратный кровавый кокон, в котором и скрывался вампир. Да нет, хотя можно было и так сделать. А вообще, мне понравилась наша тренировка, нужно будет еще пару раз повторить. Мист убрал слегка истончившуюся защиту арены и огляделся. Мда, кое-кто всю траву выжег из-за своего желания покрасоваться. Ах, мы посреди леса, отрастет, Альвира предсказуемо отмахнулась, дав вампиру возможность заметить ожидаемую реакцию. Эльфийка скривилась, хоть и промолчала. На этом привал был закончен, и вся компания засобиралась дальше. Последней на платформу запрыгнула эльфийка, которая, преисполнившись уверенности, что за ней не наблюдают, несколько минут поглаживала выжженную землю, передавая ей часть своей маны. Путешествие же продолжилось в обычном спокойном режиме, столь спокойном, что через неделю не выдержал даже дворф. Основной претензией, как ни странно, стало то, что, по словам команды, путешествие было совсем не похоже на путешествие. Раньше, стал быть, как дела делались. Вот решил ты в экспедицию сходить, собираешь народ, инструменты, животину, припасы, и вперед. Оно то и долго, и тяжко, и страшенно местами, то снег тебя засыпает, то дождь бороду мочит, то жарень глотку сушит, а только вот идешь ты по дорогам, останавливаешься в деревнях, городах, и везде, везде новые знакомства, новые истории. И хоть и потратил ты пару лет, но после одной такой экспедиции, когда возвращаешься, это ж сколько впечатлений. Ты и людей, и мир повидал, сотни новых небылиц и товарищей разжился. А у нас что? Вот спросит меня, чем мне, стал быть, Флиит этот запомнился. И что мне отвечать? Кровавыми тонами бесконечных облаков, али привалами вдали от людей и прочих всяких существ. Дворф выдохнул и продолжал. Нет, ты не подумай, я, да и все мы, комфорт, стал быть, ценим, а особенно то, что скарб на горбу тащить не приходится, но, может, все-таки, того, и по старинке прогуляемся, хоть полпути. Даже эльфийка, и та согласна, хоть ей домой и страх как хочется. А если сократить все сказанное, то вас одолела скука, не так ли? Вампир дождался утвердительного кивка и внезапно рассмеялся. Ох и забавно это. Как же быстро вы познакомились с Фиджелингвесов. Но уж кто-кто, а я понять вас могу. Ладно, завтра мы пересечем границы Дарантала, тогда и поменяем расписание. Дворф довольно кивнул и важно потопал делиться новостями. Проводив его взглядом, вампир добавил уже тише. Я, так-то, и сам не прочь глянуть на будущих соседей. 6-го месяца начала тьмы и холода, 3127 года, ночь. Да чтоб вас всех, огнем припекло. Дежурная улыбка принцессы мигом сменилась на злобное шипение, стоило ей оказаться в своих покоях. Чудом не сорвав балдахин, она повалилась на кровать, проклиная свое невезение. Нет, ну это просто невероятно. В этом замке годами ничего, абсолютно ничего, кроме идиотских приемов и смотрин, не происходило, но стоило мне на пару дней отправиться на охоту, на тебе, пожалуйста, какой-то таинственный рыцарь падает с неба, встречается с отцом, а затем объявляется война, а я все пропустила. Валькалия в бессильной злобе смяла подушку. Ситуация усугубляла то, что всю информацию о незнакомце засекретили, насколько это, конечно же, было возможно. Догадаться, кто стоял за этим решением, было совсем несложно. Старый змей Арчвельд вот уже 2 дня шнырял по коридорам, жутко раздражая принцессу своей надменно вежливой улыбкой. Причем до этого такого поведения за ним замечено не было, а значит, творилось что-то действительно из ряда вон выходящее, а она знала ровно столько же, сколько и самый обычный фермер, разок послушавший треп в трактире. Война с орками, ну надо же, девушка знала об этих тварях из книг по истории и рассказов отца, однако никак не ожидала, что они вновь могут напасть. Но неужели угроза столь серьезна? Раздавшийся стук в дверь заставил девушку отвлечься, глубоко вздохнуть, досчитать до 10, а затем с улыбкой и ровной спиной встретить гостя. Впрочем, приготовления оказались излишни, ибо в дверях стоял Надошир. «А ты где был?» Вместо приветствия подозрительно поинтересовалась Валькалия. В пристройку, которая была отдана молодоженам, она уже заходила и, к своему огромнейшему удивлению, не нашла там ни брата, ни его жены, что было крайне странно, учитывая, что они являлись заядлыми домоседами. Помогал Фриде в саду, Надошир осторожно закрыл дверь и, взмахом подтянув к себе подушку, устроился в кресле. Фридивина, с которой он совершенно случайно познакомился на ярмарке в соседнем городе, разделяла такое количество его интересов, что порой Валькалия всерьез задумывалась о том, не является ли она женской версией магического клона самого Надошира, и втайне мечтала встретить кого-то, кто точно так же разделял бы ее интересы. Ох, что я слышу, чтобы особа королевских кровей копалась ручками в земле, неслыханно. Девушка вполне успешно спародировала манеру речи некоторых придворных, заставив брата поморщиться. Шутки шутками, а фразы, подобные этой, но произнесенные на полном серьезе, он слышал множество раз. Заканчивай уже, если не хочешь остаться без интересных подробностей о том рыцаре. Ой, только не говори, что отец тебе раскрыл тайну его личности. Валькалия дождалась, пока брат отрицательно помотает головой. Ну вот, но ты же в это время был в замке, значит, что-то довидел. Что именно? В глазах у девушки появился живой интерес. Ну, Надошир заколебался. На самом деле, что я, что Фрида все проспали. Ахахахаха. Валькалия просто не смогла удержаться от смеха. Нет, ну только вы на такое способны. Здесь же наверняка переполох был такой, что весь замок на ушах стоял. Как вы умудрились? Мы экспериментировали с различными эликсирами, вот и устали. В общем, это не важно, Надошир отмахнулся, явно не желая развивать тему. Важно другое, всем, кто присутствовал на встрече с рыцарем, запретили об этом болтать. Но вот у дворцовых магов после встречи было столько впечатлений, что не обсудить их хотя бы между собой они ну никак не могли. А Наста с Фридой они давно за своих считают, так что слушай. Не сработала ни одна магическая защита. Как такое вообще возможно? Воскликнула девушка, и внезапно вспомнила, что где-то уже слышала такую историю. Погоди, а ведь в случае с убийством герцога маги тоже ничего не могли сделать. Надошир молча посмотрел на нее, давая понять, что подумал о том же самом. Вот только это все равно ничего не объясняет. Это объясняет как минимум то, почему отец отменил расследование. Надошир заметил удивление на лице сестры. Да, он его отменил. И кстати, теперь титул обещан тому из родственников, кто лучше всего проявит себя на войне. Но это, в принципе, стандартная практика, просто никто не думал, что войну могут объявить вот так вот неожиданно. Что же касается способностей этого рыцаря, то я планирую основательно порыться в своей библиотеке, вдруг найдутся похожие случаи. А ты что будешь делать? Поговорю с отцом, опять, и еще. Принцесса закусила губу. Еще я схожу в гильдию наемников. Хм. Девушка пристально посмотрела на брата. Тот в ответ вопросительно поднял бровь. Слушай, брат, если я попрошу тебя об одной, очень важной для меня, услуге, ты же мне не откажешь. 12 месяца начала тьмы и холода, 3127 года, вечер. Ну, дружок, пора выдвигаться. Винциках забросил за спину лук и подхватил жердину с добычей. Тушки четырехглазых кроликов закачались и со смачным звуком шлепнулись о повидавший многое жилет охотника, оставив на нем еще пару кровавых разводов. Дружок тоже поднялся с земли и подошел к хозяину, бросив на него огромную тень. Несмотря на столь дружелюбное имя и мирный характер, дружок не был какой-то деревенской дворнягой, рядом с человеком стоял могучий черный волк. Ну, на деле волк был не совсем черным, половина морды и часть тела были покрыты белой шерстью, однако именно это обстоятельство и спасло его 10 лет назад. Тогда на эти земли, что располагались аккуратно на границе двух государств, пришла целая стая черных волков. По заверению местного писаря, некогда учившегося в большом городе, это была миграция, вызванная факторами неизвестными, но, видать, шибко опасными. Обжившись же, переселенцы быстро осмелели и начали терроризировать сразу несколько окрестных деревень. Терпел народ недолго, а точкой кипения стала пропажа юного пастуха и писаревской дочки. И хоть люд поговаривал, что в ту ночь видали их на дороге в столицу, повод был слишком хорош, чтобы не отомстить за всех подранных кролей, свиней, коров и прочей, дорогой сердцу любого селянина, скотины. Сбор был объявлен по всем деревням, и в итоге 22 охотника да один заезжий маг рано утром выдвинулись в лес. Винциках, которому уже тогда перевалило за 40 зим, был одним из ведущих следопытов в том походе. Принимал он участие и в бою, что начался ближе к полудню, два волка из почти трех десятков были на его счету. А затем, когда нашлось логово с пищащими волчатами, он и познакомился со своим будущим верным напарником. Маленький и забитый волчонок-альбинос стал единственным из всей стаи, кто пережил тот день. Привлек он глаз опытного охотника, и тот выкормил зверя, как теперь любил повторять, на свою больную шею. Ибо некогда мелкая животина, что умещалась за пазухой, превратилась в огромного волкодава, который в холке достигал 3 метров и мог катать на себе не только детей или самого Винцикаха, но еще и немалую часть охотничьей добычи. Вот и сейчас он спокойно шагал рядом с человеком, неся при этом на спине двуглавую косулю и 3 диких кабанов, притороченных ремнями к подобию упряжки. Вот придем домой, разделаем добычу, часть мяса засолим, часть завялим, а часть сразу на жаркое пустим. С картошечкой да зеленью, ух как пойдет. А скоро уже и ярмарка грянет, там мы разом все шкуры за сезонный продадим, за чеканную, стал быть, монету. Размышлял вслух Винциках, наблюдая за постепенно опускающимся слева солнцем. Внезапно дружок несколько раз громко втянул воздух и встал, как вкопанный, оскалившись и рыча на неведомую угрозу. Лук быстро оказался в руках у охотника, однако, сколько бы он ни всматривался в темнеющую впереди полосу леса, так ничего и не заметил. Дружок же рычал не переставая, а такого поведения за ним Винциках отродясь не видывал. Подул ветер, и теперь и до охотника дошел тот запах, который, видимо, и насторожил зверя. Запах гари. Что ж там они учудили такого? Винциках нахмурился и бегом направился в деревню, которую от него отделяла только тонкая полоса леса. Дружок верно топал следом, не переставая скалиться и принюхиваться. Одежда с добычей цеплялись за кусты и траву, однако пожилой охотник не сбавлял темпа, и вот он уже миновал лес, взбежав наконец на высокий холм. Оттуда открывался прекрасный вид на мирную деревеньку у реки. Теперь же представшее его глазам зрелище заставило его пошатнуться. Горел дом старосты, причем горел уже долго, огонь пожрал не только кровлю, но и стены, а теперь все пытался перекинуться на хозяйственные пристройки. Горел же долго потому, что тушить его было некому. Двери всех домов были открыты, везде виднелись лужи крови, Подранные туловища, оторванные руки, ноги, головы. Не было слышно ни мычания коров, ни ржания коней, ни детского смеха, ни ругани у таверны, только рев огня и треск дерева. В деревне не осталось ни одного живого человека. Да что это, да как же это? Побледневший охотник скинул с себя жердину с добычей и бросился вниз по холму, порой скользя и едва не падая. С луком наготове он оказался на центральной улице, но осмотревшись, был вынужден следующую минуту бороться с тошнотой. Освежеванные животные – это одно, но освежеванные люди – совсем другое.